Глава 23. Кейна. «Нет, ну вы подумайте. Опять облапал. Чёртов чёрт. Самое главное, стоит себе, как ни в чем не бывало. А хвост старается. Но скоро мысли полностью меняют направление, и я останавливаюсь у двери в спальню Отиса. Как же ему сказать, чтобы не переживал? Бедный малыш. Надеюсь, будет умницей и все поймет правильно. Стержень в нем есть, это чувствуется. Самой бы только не разреветься. А то я могу. Захожу как можно тише, и надо же, нахожу Отиса сидящим на подоконнике с банкой в руках, в которой перебирает лапками его садовый тарантул. «Ты уже проснулся, оказывается?» Стою рядом. «Как спалось?» «Нормально. Дед Гурвич не приходил», — грустно усмехается. «И ты больше не придешь». Начинает сопеть, глаза краснеют. «С чего ты так решил?» «А я все слышал. Вы уезжаете сегодня. Вам тут не нравится. Тебе мой отец не нравится. И я не нравлюсь». «А давай поговорим как взрослые». Облокачиваюсь на подоконник. «Угу». Вот, и носом зашмыгал. «Во-первых, дом у вас хороший, но очень-очень грязный. Его надо отмыть, подремонтировать местами и поддерживать в нем порядок. Так положено, понимаешь?» На что он кивает. «Теперь по поводу твоего отца. Он поступил скверно. Украл меня с Настей. А воровать людей очень и очень плохо. Воровать вообще плохо. Ну и в-третьих, ты нам нравишься, Отис. Поэтому мы вернемся. Через неделю. Просто у меня в другом мире осталась работа. Важная, которую я не могу просто взять и бросить. Я многим пообещала испечь торты. Представляешь, как им будет обидно, если в день рождения они останутся без торта. К тому же я слово дала, а слово надо держать. И когда я все сделаю, мы с Настей вернемся. А чтобы ты не думал чего, пусть папа тебя привозит ко мне по вечерам. Будешь помогать в мастерской. Согласен?» «Согласен!» А ушки сразу поднялись, как и хвостик. Какой же он забавный. Притом похож на отца. Интересно, комиссарище таким же прелестным ребенком был? Или уже сразу вылупился зловредным чертом? «Значит, договорились. Но у меня к тебе будет ответственное задание». «Какое?» «Ты должен прибираться в своей комнате, мыть за собой посуду и мыться сам перед сном. Каждый день. По рукам?» И протягиваю ему руку. «По рукам!» — сжимает в ответ. «Но вы точно тогда вернетесь?» — глядит на меня с прищуром. «Точно, точно?» «Да, Отис, даю слово». «Да, даю. Мы вернемся. Видимо, пришло время перемен. И надо попробовать как-то иначе выстроить свою жизнь. Но пока я не представляю, как именно. Надеюсь, скоро разберусь. Однако способ решения вопросов Гаспаровичем меня в корне не устраивает». «Ты просто обязана вернуться», — вдруг выдает с прихитрой улыбкой. «Да? И почему?» «Потому что скоро праздник огненной тыквы. В эту ночь творятся чудеса. Например, утром я всегда нахожу котелок с конфетами. Его приносят маклаи». «А кто это?» «Ну, такие призраки в черных плащах и с тыквами вместо головы». «Жуть какая!» «Ага. Но они, в общем-то, добрые. Маклаи рождаются на тыквенных полях». «Значит, котелки с конфетами. Как интересно». «Настя, они тоже принесут котелок. Большой». «Вот ведь заманивает. Молодец, далеко пойдет. Что ж, а Гаспарович хоть бы в этом ведет себя правильно. Дает ребенку возможность верить в чудо. Через полчаса мы выходим из дома. И, честно говоря, я уже чувствую себя предательницей, потому что Отис стоит на крыльце и смотрит на нас такими глазами, что мне хочется провалиться сквозь землю. А виноват в этом негодяй в погонах. Всю дорогу у меня сердце рвется на части. ведь ребенок остался в доме один. Вот совсем один. За что хочется отлупить его нерадивого папашу, настучать по тыкве от души. Ты уверен, что с Отисом все будет в порядке? Смотрю на него максимально устрашающе. Да, уверен. Он привык. Не сводит глаз с дороги. Можешь завозить его ко мне по вечерам в мастерскую. Если будет возможность, завезу. Истукан. Чурбан бесчувственный. А бабушки или дедушки у Отиса есть? Как ты думаешь, если бы они были, я бы стал искать помощь на стороне? Все-таки переводит на меня взгляд. Моих давно как нет в живых. А родители Нарли проживают в другом городе, и внук им совершенно безразличен. Другой родни нет. И вот мы въезжаем в Ксантип. Город удивительной красоты, колорита, самобытности. Здесь нет правильных форм, нет упорядоченности, нет одинаковости. Все дома разной этажности, разной архитектуры. Есть и современные, а есть и совсем старые. Но видно, за ними хорошо следят. А главное, этот город действительно принадлежит нечисти. Чего только стоят эти купольные и конические крыши с красной, зеленой или темно-коричневой черепицей, с трубами, из которых тянутся струйки зеленоватого дыма, а эти резные ставни на окнах, пестрые вывески с названиями магазинов или организаций, нанесенными от руки, и метлы. Везде метлы, помимо машин. Все тротуары выложены крупной брусчаткой. У каждого входа в здание лежит коврик с надписью «Добро пожаловать». Сказочный город. Есть в нем и красота, и шарм, и нечто жутковатое. «Мы на месте». Гаспарович заруливает в переулок. «Да, на месте. Адрес этот прописан в моем торговом соглашении. Разве что сейчас не хватает дома номер 7. Адам тем временем помогает нам выйти из машины. Прямо сама галантность. Подводит к дому номер 9, на углу которого висит почтовый ящик, переполненный письмами. Я аж ахаю. Меня не было всего сутки. И на тебе. Там уже доверху. Подожди. Подхожу к ящику. Мне нужно забрать заказы. Вдруг ощущаю его спиной. Стоит. Дышит мне в темя, отчего по телу бегут мурашки. Только бы хвост свой держал в узде. Я помогу. Снимает ящик целиком и вытряхивает его содержимое мне в пакет, затем возвращает на место. «Учти, я буду знать, где ты. Даже не думай бежать». «Я обещала твоему сыну вернуться. Смотрю на него и вижу нечто новое. Черт, словно в замешательстве. Глаза его блестят, он часто дышит, брови сошлись у переносицы, нервничает». «Да Ириша твоя, свое дело хорошо знает». «Она не моя», — выпаливает как на духу. «Риша — знакомая, которой я в свое время помог. Теперь у нас своего рода взаимовыгодные отношения на деловой основе». «Угу, но мне-то какая разница?» — пожимаю плечами. «Деловые, не деловые, твоя, не твоя». А теперь замечаю, как он заводится. Бесить его приятно, чертовски приятно. Ой, кажется, я слышу скрежет его зубов. Этот звук ласкает слух. Он же вытаскивает из кармана ключ, касается им стены, и в той появляется замочная скважина. А когда вставляет ключ и проворачивает 3 раза, происходит то, чего я никогда не видела. Между 2 домами появляется 3-й, с моей вывеской над дверью tortik.ru. Дом очень узкий, в каждую сторону от двери расстояние едва ли в метр. «Я буду заходить по вечерам», — открывает для нас с дочкой дверь. И мы делаем шаг в темноту коридорчика.